Заключение. Эпоха контрреформации заострила многие спорные вопросы, вокруг которых в средние века строились отношения христианского большинства с еврейским меньшинством. В каком-то смысле можно сказать, что гнет усилился. Хотя в Италии, где находился папский престол, пребывание евреев как таковое никогда не запрещалось. Но именно в этот период ясно вырисовываются основы культурного сотрудничества. Это сотрудничество нашло яркое выражение в еврейских книгоиздательствах, где происходили постоянные интеллектуальные контакты между евреями и христианами. Два этих аспекта, с одной стороны ограничения, а с другой сотрудничество, взаимосвязаны и взаимообъяснимы. Меры, принимавшиеся церковью по отношению к евреям, указывают именно на то, сколь большую проблему представлял собой иудаизм для тогдашнего христианства. Подобным образом и христианство было проблемой для евреев, что выражалось в массовых переходах в христианство. Так в период контрреформации формируются отношения между евреями и христианами в рамках западноевропейской культуры. Эти отношения сложны по сути своей, и в них еврейское меньшинство и еврейская позиция сыграла решающую роль в определении самосознания христианского большинства. Важность этой роли не только порождала диалог с евреями, но и была причиной антиеврейских санкций. Евреи и христиане, полемика и взаимовлияние культур, евреи и христиане в Западной Европе до начала нового времени.